Новая деревня в лесу. День святого Иакова, брата Иисуса, первого епископа Иерусалимского. Среда, 1 мая 1140 года. Пост очищает душу от скверны и делает ее, как и тело, чистой и ясной, готовой к восприятию божественной истины. Климент Александрийский. Глава 19. «Я должен попасть внутрь и взглянуть, зачем нужна эта мельница», — сказал Эдгар. «Есть у меня одно предположение, но очень уж невероятное. Как думаешь, мы сумеем договориться, чтобы нас впустили туда?» «Можно спросить вон того монаха, не покажет ли он нам свою мельницу», — проговорил Вольтер, кивком показывая на человека, стоявшего возле одной из топорных хижин. Но Эдгару было не до шуток. «А ты не опасаешься, что они навалятся на тебя и в цепях отведут к Рональду де Тоннеру?» — спросил он. Вольтер захохотал. «Не вижу среди них никого, кто сумел бы это сделать. Да я и не слишком страшен, чтобы эти монахи сочли необходимым напасть на меня». Монах, который направлялся в их сторону, определенно не выказывал ни малейшей враждебности. «Добро пожаловать», — приветствовал он Вольтера. «Чем могу служить вам, господин?» «Кружка пива и благословение — вот все, что мне нужно», — ответил Вольтер, спешиваясь. «Но моего друга интересует странное сооружение на реке». Глаза монаха вспыхнули, и он с сияющей улыбкой повернулся к Эдгару. «Конечно, конечно. Оно, правда, еще не совсем закончено. У меня еще есть небольшая сложность с наладкой мехов, но я с удовольствием покажу вам все». «Мехи?» — переспросил Эдгар с растущим любопытством. «Вы приспособили водяную мельницу, чтобы качать мехи? Зачем? Покажите!» Он соскользнул с лошади и пошел за монахом к мельнице, начисто забыв о Вольтере. Владетель Гранси пожал плечами, взял лошадь Эдгара под уздцы и повел ее, словно простой оруженосец. Очутившись внутри мельницы, Эдгар глубоко вздохнул. Пахло свежесрубленным деревом, древесным углем, металлом и известью. «Это всего лишь образец, как вы понимаете», — пояснил монах. «Аббат хочет убедиться, что мельница будет исправно работать, прежде чем тратить наши скудные средства на каменную постройку. Кстати, меня зовут брат Фериол». «А меня Эдгар». «Замечательная машина», — воскликнул Эдгар, подходя к хитроумному сооружению из камня и глины. «Как оно действует?» «Ну, вы же, наверное, знаете, как обычно выплавляют железо из руды», — спросил брат Феррел. «Конечно», — ответил Эдгар. «Жар углей высвобождает железо, заключенное в руде, и оно льется на дно плавильной печи. Вопрос в том, чтобы поддерживать постоянный приток воздуха к углям, чтобы они давали ровный жар, не сильный и не слабый, чтобы выплавлять железо, а не более тяжелый и бесполезный чугун». «Да, это одна из сложностей», — согласился брат Фериол. «А другая состоит в том, что очень накладно выходит оплачивать и кормить множество людей, которые обеспечивают нужную скорость работы мехов. А поскольку мы, белые монахи, убеждены, что не должны нанимать людей, что делали бы за нас ручную работу, мы старались обеспечить свои потребности в железе собственным трудом. А как вы можете себе представить, это очень трудно — плавить железо и одновременно выполнять все прочие обязанности, даже с помощью послушников. «А почему вы не покупаете железо у кузнецов в деревнях?» — спросил Эдгар. «В каких деревнях?» — воскликнул Фериол. «Мы строим монастыри в пустынных землях, далеко от другого жилья. По крайней мере, стремимся к этому. Но мир почему-то следует за нами по пятам. Вдобавок, наша философия требует от нас самодостаточности. Вот с этой целью я и придумал эту штуку». «Вы?» Эдгар был немало удивлен. «Я думал, ваш орден не приемлет никаких новшеств, а ведь подобных сооружений еще не было». «Ну, это не новшество, нет, нет», — возразил Ферриол. «Здесь нет ни одной новой детали, я просто соединил их немного по-другому, чтобы они лучше работали. Так что это не новшество, хотя и не совсем обычная вещь». «И», — добавил монах, — «как я объяснил аббату Норпальду, если бы Господь не желал, чтобы это было построено, он бы не осенил мой разум такой идеей». «Весьма убедительный аргумент», — согласился Эдгар. «Работа ваша и в самом деле отмечена божественным промыслом». Он внимательно осмотрел печь из камина и глины, в двух местах которой были встроены мехи, так соединенные с мельничным механизмом, что когда один открывался, забирая воздух, другой раздувал уголь. Все было придумано просто и остроумно, только ненадежно. Монахам, конечно же, придется отстроить мельницу из камня, если они намерены продолжить или расширить производство. Эдгар также заметил отверстие в поде печи, через которое расплавленное железо стекало в формы. Все казалось необычайно просто. Где-то поблизости у них должна быть кузница. И тут словно что-то щелкнуло в мозгу Эдгара. «Аббат Норпольд?» — повторил он. «Из Валюизана?» «Да, вы его знаете?» — спросил Ферриол. «Я слышал о нем», — признался Эдгар, «но не думал, что эта земля — собственность монастыря». Ферриол смутился. «Да, действительно, вопрос несколько спорный», — сказал он. «Но я уверен, что он скоро благополучно разрешится. Не хотите ли взглянуть, где я собираюсь поставить кузницу с водяным приводом?» Эдгар не стал продолжать разговор о праве на землю. Копнуть поглубже можно и потом. Сейчас все его внимание сосредоточилось на этом замечательном сооружении. «Вы нашли способ присоединить к водяному колесу кузнечный молот?» — недоверчиво спросил Эдгар. «Но это же намного сложнее, чем двойные мехи». «Знаю», — согласился Ферриол. «И у меня есть некоторые сложности с кулачком и балансиром. Но я уверен, что если буду усердно молиться, Господь не спошлет мне ответ». «Хотелось бы мне увидеть, что получится», — сказал Эдгар. «Надеюсь, у вас будет такая возможность», — ответил Ферриол, возвращаясь вместе с Эдгаром обратно на поляну. Вольтер сидел под деревом, держа в одной руке кружку, а в другой — краюху хлеба, и беседовал с каким-то монахом. При виде Эдгара он приветственно взмахнул кружкой. «Ваш оруженосец очень искушен в плавильном деле», — сказал Вольтеру Ферриол. «Он изобретатель?» «Он не оруженосец», — пробормотал Вольтер, жуя хлеб. «Говорит, что он англичанин, но родом из Шотландии. Его отец — владетельный сеньор, а двоюродная бабка — святая. Наверное, сказки, но все равно. Он мне нравится. Не хочешь перекусить, Эдгар?» «Да, не мешало бы», — ответил Эдгар. «Ты бы посмотрел, Вольтер, что придумал этот человек. Они могут выплавить за неделю столько железа, что его хватит на подковы сотни лошадей». «А, так значит, они не мелют камни в муку», — засмеялся Вольтер. «Жаль, на свете так много голодных». Ферриол, похоже, расстроился от этой мысли и печально покачал головой. «Это и вправду было бы чудо», — сказал он. «Но Господь даровал мне лишь способность к прозрению, но не к чуду. Я бы и не осмелился никогда считать себя достойным такой милости. Позвольте наполнить вашу кружку». И он пошел к бочке с пивом. Эдгар опустился на землю подле Вольтера, по-прежнему переполненный восторгом от увиденного. «Тебе надо непременно пойти посмотреть», — сказал он Вольтеру. «Этот способ намного лучше старого. Брат Ферриол даже устроил дополнительное отверстие в боковине горна, так что незачем наклоняться над дымоходом, чтобы подкинуть в печь угля или руду». «Восхитительно!» — Вольтер зевнул. «Но какое отношение все это имеет к Алис?» Эдгар задумался. находилась эта штука на землях, которые графиня отказала Параклету. Однако ничего сногсшибательного тут не было, ведь не золото нашли. Железо, конечно, необходимо в любом строительстве, и иметь постоянно действующий его источник весьма выгодно. Стало быть, Валюизан был весьма не прочь заполучить эти земли. А как известно, монахи щедро платили за нужные им участки, если не удавалось уговорить владельца сделать пожертвование. Судя по словам Фериола, Ренальд намерен забрать землю у Параклета и передать ее Валюизану. Вероятно, монахи что-то посулили ему взамен. Но разве Ренальду нужны деньги? Он и без того достаточно богат. И велика ли ценность этой земли? Без фериоловой печи количество железа, которое можно добыть из здешней руды, настолько ничтожно, что не заслуживает внимания. Потому-то местные сеньоры и не мешали крестьянам заниматься его выплавкой. Эдгар глотнул пиво, уверенный, что ответ на все эти вопросы где-то очень близко. Итак, попробуем рассуждать логически, шаг за шагом. Сначала из земли добывают железную руду. Потом, как правило, неподалеку строят плавильную печь. Готовят древесный уголь и известь, если она под рукой. Затем из руды выплавляют металл и отправляют его в кузницу. Обычно тоже неподалеку. А там из него отковывают полосы и бруски на продажу. Что изменится при использовании силы воды? Единственное, что пришло Эдгару на ум, было: в таком случае плавильная печь перестанет быть времянкой, которую легко построить, но и разрушить. Теперь это уже не простенький кричный горн, а сложное техническое сооружение. Это недочет. Но если в округе достаточные залежи железной руды и леса, чтобы построить такую мельницу и делать уголь, то появляется возможность выплавлять огромное количество металла высокого качества при малом числе работников. Все это сразу повышает ценность Отского леса. Эдгар видел, как начиналось строительство новой церкви в Сен-Дени, и знал, сколько материалов требует осуществления грандиозного замысла. Железо, лес, камень. Церкви возводились прежде всего из камня, и опасения, что по соседству не найдется строительного материала, были постоянными. Но дерево шло еще больше, оно использовалось для сотен разных вещей. Из него делали балки, что столь чудесным образом были найдены аббатом Сугерием в Сен-Дени, строили хижины для рабочих, сооружали леса и, конечно же, жгли древесный уголь. А ведь архиепископ Санский задумал строить собор, который мог бы соперничать с новой церковью в Сен-Дени. «Да», — подытожил Эдгар, — «поистине этот лес весьма ценен, и за него стоит сражаться. Но идти на убийство — это уж слишком. И почему Алис? Даже если права на землю были у нее, последнее слово все равно оставалось за мужем». Если Ренальд хотел заключить сделку с монастырем Валюизан или желал сам использовать эту землю, в его распоряжении было множество способов заставить жену пойти на уступки. Значит, здесь есть что-то еще. Может, Катрин права, и Ренальд избил Алис за то, что она не хотела отобрать у Параклета свой дар. Вероятно, он избил ее слишком сильно и испугался, поняв, что натворил. Но зачем тогда он отвез ее к тем монахиням? Зачем доверил им уход за умирающей? Нет, чего-то здесь не хватает. Но в этом лесу они, похоже, узнали все, что могли. Пора возвращаться в Параклет за Катрин. Мысль об этом согрела сердце Эдгара. Ну а потом в Париж, где снова сгущаются тучи над головой магистра Абеляра. Эдгар допил пиво. Рядом, разомлев на послеполуденном солнце, мирно похрапывал Вольтер. Эдгар прислонился к старому каштану и закрыл глаза. Шлепки мельничного колеса по воде навевали успокоение. Пожалуй, стоит немного отдохнуть. Интересно, что сейчас делает Катрин? Может, с удовольствием копается в монастырских отчетах? Лишь бы не слишком увлеклась и не решила, что жизнь в Параклете — рай земной. Ведь, несмотря на недавние бурные события, Эдгар понимал, что мирная будничная монастырская жизнь имеет свои привлекательные стороны. Он уронил голову на грудь, выпустил из рук пустую кружку и секунду спустя уже крепко спал. Катрин снова повертела руками, тщетно пытаясь освободиться от веревок. Она не то чтобы хотела сбежать, об этом и думать нечего. Ее ни на миг не оставляли одну. Но невозможность пользоваться руками доводила Катрин чуть не до исступления, и потому она не оставляла своих попыток. Гостья Констанции по имени Марселла, недавно овдовевшая дама, которая теперь навещала повсюду своих менее удачливых подруг, ехидно улыбнулась, глядя на отчаянные попытки Катрин. «Если ты не в состоянии выдержать несколько дней, привязанные к постели», — хихикнула она, — «как же ты думаешь прожить многие годы, привязанные к мужчине?» Катрин не ответила, ибо в первый же день плена узнала, что ни споры, ни протесты на этих женщин не действуют. Если не считать пощечин, которых они надавали ей в первые минуты от ярости и испуга, Катрин никто пальцем не тронул. Но их бесконечные рассуждения о тяготах брака были сами по себе пыткой. Марселла продолжала, и голос ее терзал уши Катрин. «Как бы тебе понравилось лежать в этой постели ночь за ночью, зная, что сейчас явится муж и начнет мучить тебя, пихаться, толкаться, кусать, где вздумается, слюнявить, и никто тебя не освободит, не защитит? Ох, этот муж! Щетина царапается, изо рта воняет, руки грубые, как деревянные грабли, где не прикоснуться, сразу синяк». Марселла даже фыркнула от возмущения. «Так что это все пустяки по сравнению с тем, что ожидает тебя в браке. И, наверное, куда милосерднее дать тебе умереть». Катрин смотрела в сторону. Может, эта женщина решит, что ее не слушают, и, наконец, заткнется. Но нет, увы. «Помню, как я провожала своего мужа на охоту, знать не зная, что за дичь он там гонял». Голос Марселлы зазвенел от негодования. «Всякий раз я махала ему рукой и улыбалась, а в душе молила Бога, чтобы он свернул себе шею». Вдова помолчала и заговорила уже спокойнее. «И однажды мои молитвы были услышаны». Катрин по-прежнему глядела в сторону. Вот звякнула чашку кувшин, полилась вода. Катрин попробовала сглотнуть, но не могла, во рту пересохла. Но все равно, она не доставит удовольствия своим мучительницам и воды не попросит. Они давали ей пить чашку воды в день, но без еды. Почему? Чего они добиваются? Вопросов ей не задают, ни о том, зачем она в замке, ни о том, кто ее послал. Просто держат под замком и сводят с ума историями об ужасах, пережитых ими по вине мужчин. Катрин терялась в догадках. Что им нужно? Может, думают убедить ее остаться с ними, отказавшись от замужества? Или таким образом мстят за все то, что вытерпели от мужчин? Вряд ли они надеются, что смогут вечно держать ее в этой тюрьме. Матушка Элоиза знает, где ее искать. «Твой муж, по крайней мере, был молод и на что-то годился». Вернувшаяся Констанца торопилась внести свою лепту в описание ужасов брака. «Он подарил тебе сыновей, и теперь они будут о тебе заботиться. А меня продали старику, который только и мог что пускать слюни, а вдобавок уже имел дочь, которую прямо-таки боготворил. Мне вечно приходилось утираться после его слюней и слушать его бормотание о первой жене и целовать его увядшие губы, зная при этом, что когда он умрет, у меня не останется ничего, кроме вдовьего наследства, клочка земли, с которого даже мышь не прокормится. Катрин стала совсем не в моготу. «Но в конце концов у тебя появилась Алис», — напомнила Марселла. «А через что я прошла ради этого? Рассказ не для христианских ушей», — бросила Констанца. «Интересно», — подумала Катрин, — «есть ли на свете что-нибудь более неподходящее для людских ушей, чем то, что они успели нарассказать ей за эти несколько дней?» Впрочем, она была уверена, что они не в состоянии превзойти ее мать в описаниях ужасов деторождения, поскольку именно эти рассказы Мадлен и побудили Катрин уйти в монастырь. Лишь Эдгару с его необъяснимым обаянием удалось заставить Катрин забыть ради него обо всем. Теперь одна надежда, что эти гарпии дадут ей еще пожить, чтобы самой убедиться, так ли на самом деле все ужасно. Они все бубнили, бубнили, мысли у Катрин путались. Интересно, какие дети родятся у них с Эдгаром, если она выйдет отсюда? Похожие на саксонцев? Она воочию видела шеренгу белокурых, сероглазых детишек, которые печально смотрели на нее, словно обвиняя, что она, их мать, темноволосая иностранка, позволила запереть себя в этой башне. Усилием воли Катрин заставила себя вернуться к реальности. Это явно от голода. Пустой желудок не в состоянии удержать мозги на якоре. Не зря же отшельники постятся, чтобы воспарить духом в заоблачные выси. Но Катрин отнюдь не хотела отпускать куда-либо свой дух без тела. Катрин? О нет, только не это. Она наотрез отказалась поверить, что в этих ее голосах есть хоть что-то божественное. От них нет никакой пользы, одно раздражение. «Катрин, лежи спокойно, дитя», — шептали голоса. Странно, однако ж, никто, кроме нее, их не слышит. «Пусть думают, что ты спишь. И потом, послушай, они же пьют не воду, а не разбавленное вино». Марселла вновь заговорила, и голос ее звучал неестественно громко. «Я так и не понимаю, зачем ты вышла замуж за Руперта? Особенно учитывая твой первый опыт. По-моему, он не намного лучше какого-нибудь дряхлого старикашки, да и состояния почти что не имеет». «Ну, он по-своему полезен», — ответила Констанца. Снова звякнул кувшин. «Вся его польза не иначе, как помещается в штанах», — захохотала Марселла. «Этот человек не способен даже объехать верхом свои поля, чтобы не попасть в неприятности. Чуть упал — и сразу в постель. Лично я думаю, тебе надо было охмурить Ренальда. В конце концов, ты не намного старше его, и еще не вовсе высохла. Коль скоро Пассиана умерла, незачем было беречь его для Алис». «У меня были свои причины», — сказала Констанца. «Да ну». «Тебе не обязательно знать все», — резко бросила Констанца. Повисло молчание. «Хм, я знаю больше, чем ты думаешь», — вкрадчиво проговорила Марселла. «Например, мне известно, где ты была в тот вечер, когда зачала свою Алис, и кто был у тебя в гостях». Оглушительный грохот и звон черепков. Кувшин разлетелся вдребезги. «Оставь свои штучки, Марселла! Со мной это не пройдет!» — выкрикнула Констанца. «Это всего лишь домыслы твоей грязной фантазии!» Констанца с усилием взяла себя в руки. «По-видимому, — продолжала она уже спокойнее, — я слишком надолго задержала тебя в моем доме. И ты, должно быть, устала от нашей болтовни. И дел у тебя дома полным-полно». «Вот как?» — Самоуверенно усмехнулась Марселла. «Конечно, я немедленно уезжаю, раз ты так хочешь. А по дороге загляну в Параклет и расскажу, как поживает твоя гостья». «Почему бы и нет?» — беспечно согласилась Констанца. «Я как раз собиралась послать туда гонца. Надо сообщить им, что с девицей не все в порядке. Боюсь, у нее четырехдневная лихорадка, очень заразная. Потому мы и не отправили ее в Параклет. Иначе она заразит всех сестер. Кстати, твой вид мне тоже не очень нравится, Марселла. Надеюсь, ты не успела заразиться?» Напряженное молчание. Сердце у Катрин стучало так громко, что она всерьез боялась что-нибудь не услышать. И вот, наконец... «Я понимаю, дорогой друг», — кротко произнесла Марселла. «Пожалуй, мне стоит ехать домой прямо сейчас, чтобы не рисковать своим здоровьем». «Но ты ведь видела, сколь ужасна эта горячка. Бедная девочка так кричит и бьется, нам даже пришлось привязать ее к кровати, чтобы она не причинила себе вреда», — сказала Констанца. «Надеюсь, нам удастся спасти ее». «Я буду непрерывно молиться за ее выздоровление», — пообещала Марселла. «И мы тоже», — кивнула Констанца. Зашуршали юбки, и все стихло. Впервые за эти дни Катрин осталась одна. Но ненадолго. На лестнице опять послышались шаги. Катрин повернула голову и в ужасе открыла глаза. В комнату вошла служанка Самани, неся бадью с водой. «Меня послали помыть вас», — объяснила Самани, — «и дать вам чистое белье». «Зачем?» — спросила Катрин. «Я лежу тут с самого понедельника, истекая кровью. Неужто Констанца вдруг снова сделалась радушной хозяйкой?» Самани поставила бадью на пол и принялась развязывать Катрин. «Не знаю», — устало ответила она. «Скажите спасибо, что вам больше не надо лежать в этой грязи». «Что ж, я бы сказала спасибо. Боюсь, только меня решили обмыть да завернуть в саван». «Господи, как вы могли сделать такую глупость, рыться в вещах Алис?» — простонала Самани. «Ну чему вас только учили в этом вашем монастыре?» «Совать нос в чужие дела нас, конечно, не учили», — отрубила Катрин. «Равно как и убегать из замковых башен. Почему бы тебе не помочь мне выбраться отсюда? Ты наверняка знаешь, что Констанца намерена сообщить матери Элоизе, будто я умерла здесь от лихорадки. Как она отправит меня на тот свет? Даст яду? Или я в лихорадке упаду с лестницы? А что, по-вашему, она сделает со мной, если я вам помогу?» — спросила в свою очередь Самани, снимая с Катрин грязную одежду. «Кто тогда будет кормить моих детей? Вы?» Однако, — добавила Самани уже не так сердито, — вряд ли она решила убивать вас. Скорее, у нее на уме другое. Когда вы вернетесь в монастырь, худая, бледная, едва оправившаяся от тяжелой лихорадки, никто не поверит вашим рассказам про нее». «По правде говоря, — призналась Катрин, — я слышала, здесь недостаточно, чтобы обвинять Констанцу в чем бы то ни было. Сплошные догадки. Но я совершенно уверена, что обезьянка умерла раньше, Алис. Ты ведь хотела, чтобы я это выяснила, верно? Несчастное животное выпило настой, который Алис приготовила для себя. Констанца узнала об этом?» «Да, она была в ярости, — ответила Самани, и привела Алис сюда, в эту комнату. Если вы считаете, что с вами обращались плохо, то вы даже не представляете себе, что они делали с нею». «Констанца убила собственную дочь?» Катрин готова была поверить чему угодно, но это даже для нее было чересчур. «Нет, во всяком случае, не здесь», — сказала Самани. «Алис была жива, когда уезжала, и внешне вроде без серьезных увечий. Так, несколько синяков. Констанция умеет мучить, не оставляя следов. В тот день меня здесь не было, но, думаю, Алис что-то такое сказала матери, отчего та перепугалась, прекратила экзекуцию и отослала Алис к мужу. «Но что это было?» — спросила Катрин. «Ты не знаешь, зачем Алис пила этот настой из трав? Почему она не хотела выносить ребенка Ренальда? Ведь ребенок обеспечил бы ей безопасность». «Не знаю», — вздохнула Самани. «Вот, наденьте это». Вряд ли она ненавидела Рональда, так как ненавидела своего мужа Марселла. Она боялась его насмешек. В любом случае, ребенок упрочил бы ее положение. Гильем Неверский тоже был бы счастлив иметь еще одного внука, ибо его семья уменьшается, по крайней мере, законная ее часть. Я слыхала, Гильем наплодил столько бастардов, что на целый город хватит. Но, может, это просто мужское бахвальство? Катрин мало интересовала семья графа Неверского. Все, что ей удалось узнать, никак не меняло законности завещания Алис в пользу Параклета. И будь ребенок Алис жив, он не унаследовал бы земель, пожертвованных церкви. И если Ренальд, обезумев от гнева, убил жену за то, что она скинула его ребенка, сей факт изрядно уменьшает его шанс отобрать землю у Параклета. «Самани», — сказала она, — «я отказываюсь просто лежать здесь и дожидаться, пока графиня Констанция решит, убить меня или нет. Я голодна, я хочу пить. Эти люди обидели меня и унизили. Если я когда-нибудь сумею освободить руки, Боже упаси Констанцию очутиться поблизости от меня». Служанка собрала вонючие простыни и подняла бадью, вода в которой стала розовой. «Только не просите меня больше вам помочь», — сказала она. «Если они попытаются убить вас, я сделаю все, что смогу, но я не стану рисковать собой, просто чтобы избавить вас от неудобств. И, кстати, не проговоритесь им, что вы не девственница». Катрин ошеломленно взглянула на Самани. «Откуда ты знаешь?» «Я же говорила, моя сестра служит на кухне у графа Шампанского. И она рассказала мне, что вы там делили постель с мужчиной, якобы вашим мужем. Узнай об этом Констанция, она пригрозит вам разоблачением, и ваша жизнь потеряет для нее всякую ценность». «Не получится». Катрин дотронулась до креста-талисмана, подаренного Эдгаром. «Он вправду мой муж. И, что бы эти женщины ни городили, я сделаю все, чтобы снова быть с ним вместе». Пожалуй, Катрин не стала бы так рваться к Эдгару, если б видела выражение его лица, когда, приехав на следующий день в Параклет, он узнал, что она в отлучке. «Мы не ожидали, что вы так скоро вернетесь», — объяснила сестра-привратница. Она захотела нанести визит графине Констанции де Квинси, и вот уже несколько дней как уехала. Мы сейчас же пошлем за нею. «Это не очень далеко», — пробурчал Эдгар. «Я сам могу съездить». Сестра Текла замялась. «Мне кажется, это будет неразумно», — проговорила она, кусая губы. «Мы посчитали, что ради безопасности Катрин лучше кое-что скрыть. И объяснить ваше появление в Квинси будет трудно». «Вы случайно не надели на нее рясу?» — спросил Эдгар. Он изо всех сил старался сдержать гнев. Орать на привратницу совершенно непростительно. Но до этой минуты он не отдавал себе отчета, до чего свиреп и неукротим его гнев. Он оставил Катрин на попечение монахинь, а они отпустили ее. И теперь она, возможно, в опасности. Немыслимая беспечность. «Это Катрин придумала пробраться в дом графини Квинси, да?» — спросил Эдгар, заранее зная ответ. «Решила, что сумеет выманить у них все секреты о жизни Алис. Она никогда не думает, чем рискует, и, клянусь, когда она вернется, я убью ее, чтобы не заставляла меня так волноваться». Ему и в голову не приходило, как сильно он напоминал в эту минуту и своего отца, и отца Катрин. Однако на привратницу его монолог впечатления не произвел. «Катрин весьма разумный человек», — сказала она, «и не станет нарочно подвергать себя опасности». «По-моему, ты должен гордиться своей женой, Эдгар», — неожиданно вмешался Вольтер. «Будь Алис такая же смелая, она и сейчас была бы жива. Ей нужно было прийти ко мне, плюнув на все их разглагольствования о долге, но когда она известила меня, было уже поздно». Эдгар вздохнул и опустился на скамью у монастырских ворот. «Я не хочу другой Катрин», — сказал он. «Но мне не нравится место, где она сейчас. Уверена, что сегодня-завтра она вернется», — вставила сестра Текла. «И как бы нам не нарушить ее планы, приказав ей вернуться немедленно?» Эдгар и Вольтер все еще спорили, когда к воротам Параклета подъехал всадник. «У меня сообщение от графини Квинси для вашей аббатисы», — сказал он. «Говорите, о чем оно, и я позабочусь, чтобы она его получила». На минуту воцарилось молчание. У Эдгара упало сердце. Что-то случилось. «Госпожа Констанца шлет вам свои глубокие извинения», — начал гонец. «Но гостья, которая приехала к ней из вашего монастыря, неожиданно заболела лихорадкой. В горячке она убежала из башни в лес и пропала. Мы искали ее весь день, но никаких следов не обнаружили. Моя госпожа желает знать, не пришлете ли вы кого-нибудь из своих людей помочь в поисках». «Какая чушь!» — Эдгар вскочил. «Я не верю ни единому слову!» Он рванулся было к гонцу, но Вольтер удержал его. «Погоди. Похоже, они готовят ей такой же конец, как Алис. И если ты бросишь им вызов сейчас, мы никогда не узнаем правды». Эдгар похолодел. «Ты думаешь, они уже убили ее, да?» Вольтеру очень хотелось сказать что-нибудь ободряющее, но он не умел уклоняться от прямых ответов и потому сказал: «Не знаю. Мы должны это выяснить». «Нет, Вольтер», — решительно произнес Эдгар, — «тебя они слишком хорошо знают. На сей раз я поеду один».